Глава 19. Прессинг. Утром я просыпаюсь от того, что хлопает входная дверь. Мама ушла на смену. Это значит, что еще довольно рано и можно поваляться. Можно даже немного поспать. Главное, не пропустить звонок будильника. Но вместо того, чтобы перевернуться на другой бок и закрыть глаза, я беру в руки телефон, чтобы посмотреть время. Оправдываюсь я сама перед собой. Но мой взгляд сразу же притягивает цифра 5 на непрочитанных сообщениях. Я знаю, от кого они. Я знаю, что лучше бы их удалить сразу, не читая, но... Нажимаю на экран. Спокойной ночи, Блошка. Надеюсь, хоть ты спишь, потому что я ни хрена спать не могу. О тебе думаю. Хочу тебя поцеловать. Хочу, чтобы ты меня поцеловала. Дрожащими руками удаляю все 5 сообщений, а пульс подскакивает так, словно я только что бежала 100-метровку. Бессонов. «Макс, ну почему ты такой упертый? Уснуть я уже точно не смогу, поэтому поднимаюсь и начинаю собираться в школу. Сегодня последний день уроков, а дальше только консультации и те самые страшные ЕГЭ, от результатов которых будет зависеть мое поступление. Но до экзаменов еще есть время, и ничто не мешает мне радоваться тому, что в школу я иду по факту последний раз. Причесываюсь я сегодня тщательнее обычного, волосы оставляю распущенными и долго смотрю в зеркало, гадая, выгляжу я красиво или как лохудра. Так мама всегда называла меня, если я не собирала волосы в прическу. Рука дергается, чтобы заплести косу или хотя бы собрать хвост, но в последний момент я все же оставляю волосы лежать так. А когда одеваюсь, беру из шкафа не черную юбку с белой рубашкой, а бледно-розовое платье, которое мы с мамой покупали прошлым летом. Оно тогда мне было длинноватым, а сейчас я немного вытянулась, и платье стало в самый раз. Я его надела, потому что жарко. Оправдываюсь я мысленно, пока иду на кухню. Совсем не для того, чтобы... Он, наверное, вообще сегодня не придет, так что это не для него. Это просто так, это... Мысли разом заканчиваются, как и воздух в легких, потому что я вижу, что на кухне приоткрыто окно, и ветер шевелит занавески. В целом обычная картина, вот только на подоконнике лежит букет ромашек. Свежий, нежный, как будто только что собранный. А рядом стоит бумажный стакан из кофейни. Я неуверенно подхожу ближе и вижу на нем надпись «Для Саши». Растерянно беру цветы и стакан, держу их в руках, не зная, куда деть. Зарываюсь лицом в цветы, нюхаю крышечку стакана. Пахнет кофе и чем-то сладким. Это же он принес, да? Но как умудрился? Я бросаю взгляд на окно и едва не вскрикиваю от неожиданности, потому что замечаю темноволосую макушку. «Я тебя вижу!» Справляясь с собой, строго говорю я. «А я тебя нет». Слышу в ответ знакомый низкий голос. «Вот и хорошо. Не, сейчас исправим». Широкие мужские ладони тянутся к раме, открывают окно нараспашку, опираются на подоконник, подтягиваются. И скоро туда приземляется Макс Бессонов с собственной персоной. Ноги он перекидывает прямо в нашу квартиру и уже по факту находится у нас в гостях, а не на улице. «Вот так-то лучше», — ухмыляется он и проходится по мне одобрительным взглядом, от которого я краснею. «Отличный вид. Угостишь завтраком, Блошка?» «Как ты открыл окно?» — хмуро спрашиваю я вместо ответа. «Оно уже было открыто», — пожимает он плечами. «Наверное, мама проветривала и забыла закрыть». Вздыхаю я. И тут же чуть не умираю от ужаса, представив, что было бы, если бы мама увидела подарки от Бессонова. Или самого Бессонова, который забирается в нашу кухню. «Ты с ума сошел?» Напускаюсь я на него. «А если бы моя мама...» «Не злись, Блошка. Цветы я положил, когда она ушла». «А если бы она была дома сегодня?» Бессонов вздыхает и иронично смотрит на меня. «Саш...» Лениво тянет он. «Ты реально думаешь, что это мне типа повезло, и что я не в курсе графика твоей мамы? Но как ты...» «Очень просто. Зашел к своей матери, заглянул в сестринскую и сфотал расписание смены медсестёр. Твоя мама ведь тоже Блохина, да?» Я на мгновение теряю дар речи. «А ты подготовился?» Неловко бормочу, я даже не знаю, что еще сказать. «Знание тактики соперника — половина успеха», — Самодовольно усмехается Бессонов. Потом кивает на стакан с кофе. «Взял тебе карамельные латте. Но если ты скажешь, что обычно пьешь, то в следующий раз куплю то, что ты любишь». «Во-первых, следующего раза не будет», — одергиваю его я. «А во-вторых, я вообще не пью кофе». «Запрет на кофеин?» — выгибает он темную бровь. «Нет, просто... не пробовала. Только растворимый. Я, ну, не хожу в кофейни». Говорю я, словно оправдываясь. Настя много раз пыталась меня затащить куда-нибудь посидеть после уроков, но я всегда отказывалась. У нас слишком мало денег, чтобы тратить их на такую ерунду. «Пойдем сегодня вместо школы». Тут же заявляет Бессонов. «Я тебя зову». «Нет». «Блин, вот же ты зануда». Вздыхает он. «Ну окей, Блошка. Не вместо школы, а после школы. Так устроит?» «Бессонов, я же сказала, нет». «Хьюстон, у нас проблемы». Он спрыгивает на пол нашей кухни и по-хозяйски подходит ко мне. Я машинально делаю шаг назад. Бессонова слишком много для нашего маленького пространства. Он заполняет его собой до предела. Его плечи, его рост, его сбивающее с ног обаяние, его терпкий мужской запах, которым хочется дышать вместо кислорода. «Какие проблемы?» Лепечу я, вжимаясь спиной в холодильник. Бессонов вздыхает, а потом резко шагает вперед, оказываясь близко ко мне. И его теплые жесткие пальцы касаются моего подбородка. «Большие проблемы», — серьезно говорит он. «Кажется, нам нужен врач. У одной хорошенькой девчонки приступ амнезии. Она забыла мое имя. Это раз. И забыла, что я всегда получаю то, что хочу. Это два. Интересно, если я ее поцелую, память вернется? «Макс! О, смотри-ка! Начала вспоминать!» С наигранным удивлением, говорит Бессонов. «Но давай все равно для закрепления результата сделаем так». Он уверенно накрывает мои губы своими, жесткими, горячими, пахнущими кофе и почему-то солнцем. И мне кажется, что я делаю шаг в пропасть. Но не падаю, наоборот, лечу. Лечу куда-то в бесконечно жуткую, но притягательную глубину, где есть влажные касания языка, жаркое дыхание и твердое сильное тело, которое так настойчиво вжимается в моё. С Бессоновым слишком опасно целоваться. И это большая проблема. «Ты же...» Задыхаясь, говорю я, когда мы отрываемся друг от друга. «Ты же говорил... говорил, что сделаешь так, чтобы я тебя поцеловала, а сам опять...» Бессонов довольно ухмыляется и совершенно не выглядит виноватым. «Что поделать, Блошка?» Хрипло говорит он. «Ты слишком красивая. У меня нет терпения ждать. К тому же тебе самой хотелось, чтобы я тебя поцеловал». «Не хотелось?» Буркую я, отворачиваясь и краснее. «Не надо принимать желаемое за действительное, Бессонов. Опять». Он укоризненно качает головой и тянется к моим губам. Но я отскакиваю в сторону и поспешно поправляюсь. «Макс, я хотела сказать Макс». «Вот видишь, ты хочешь одно, а говоришь другое», — хмыкает Бессонов. «И что мы будем с этим делать, Саша, м?» Он буквально раздевает меня взглядом, и я вдруг чувствую потребность прикрыться, хотя одета в платье с рукавами и нормальной длины. «Ничего не будем делать», — строго отвечаю я, скрещивая на груди руки. «Ты сейчас выйдешь из нашей квартиры, куда тебя, между прочим, никто не приглашал, а я пойду в школу. Я на машине», — небрежно говорит Бессонов. «Вместе поедем». «Не поедем, а это не вопрос, Блошка», — подмигивает он. «А факт. Давай, жду тебя на улице». Когда за Бессоновым захлопывается дверь, я бессильно падаю на стул. Ноги отказываются меня держать. Да что ж такое? Он вообще отстанет от меня или нет? Выкину вот его ромашки из окна, будет знать. Но пока я так гневно думаю, мои руки уже достают вазу, наливают в нее воды и аккуратно ставят туда цветы, расправляя их, чтобы было красиво. Кофе я снова любопытно нюхаю, делаю маленький глоточек и морщусь. Слишком сладко. Потом отпиваю еще немного, и все-таки решаю, что это скорее вкусно, чем нет. Но тратить на такое деньги я бы точно не стала. Отставляю стакан с кофе в сторону, кладу в сумку ключи, проверяю, на месте ли пенал и телефон, и выхожу из дома. Бессонов, как и обещал, ждет меня во дворе, гостеприимно приоткрыв дверь своей шикарной машины. Невольно вспоминаю, как я в ней ехала совсем недавно, Как приятно там пахло терпкой кожей, и каким непривычно серьезным был Бессонов, когда говорил о своей маме и о том, как он рад был уехать от нее подальше. Сейчас же по его дурашливой улыбке и не скажешь, что он мог так откровенно со мной разговаривать. «Карета подана, Блошка», — громко объявляет Бессонов. «Я не поеду с тобой. Я же сказала». «Ну, тогда я поеду с тобой», — ухмыляется он, как будто совсем не расстроенный. «Ну, не обещаю, что тебе это понравится». Что он имеет в виду? Я понимаю не сразу, но когда понимаю, прихожу в ужас. Оказывается, этот придурок решил медленно ехать около меня, пока я иду по тропинке. И мало того, что ехать, так еще и творить настоящую дичь. «Ты суперкрасивая!» — орёт он на всю улицу из открытого окна машины. «У тебя офигенная улыбка и длинные ноги, и глаза голубые!» Люди оборачиваются на его вопли, находят взглядом меня и улыбаются. И это ведь не просто незнакомые прохожие. Это соседи по дому. Это продавщица тетя Люба из овощной лавки. Это идущие в школу ученики. Мне очень сильно повезет, если маме никто не расскажет о том, как сын ее начальницы заваливал меня комплиментами и ехал за мной на тачке. «Прекрати!» — шеплю я раздраженно. «Что прекратить?» «Прекрати меня позорить и нести всякую чушь!» «Вообще-то это чистая правда», — заявляет Бессонов с оскорбленным видом. «Я никогда не вру. У тебя реально красивые ноги, Блошка. А в этом платье...» «Ох, господи, да заткнись ты уже, пожалуйста!» Издаю я мученический стон. «Я заткнусь, а ты мне что?» Тут же интересуется он. «Сяду к тебе», — мрачно говорю я. Сейчас это уже выглядит меньшим из зол. Машина тормозит, Бессонов дотягивается и открывает мне дверь. И я со вздохом сажусь на переднее сиденье. Он улыбается, явно довольный собой. А меня это так бесит, что просто зла не хватает. «Знаешь, ты как асфальтоукладчик», — раздраженно сообщаю я. «Катишь вперед и давишь, пока не будет так, как тебе надо». «Так и есть», — смеется Бессонов. «Тактика прессинга моя любимая. Смотрела когда-нибудь футбол?» «Нет». «Прессинг — это когда у команды нет мяча, но она активно его пытается отобрать за счет постоянного давления на соперников», — охотно объясняет он. А потом не без самодовольства добавляет: «Я в этом хорош, не сомневаюсь». Вздыхаю я. Бессонов паркуется у школы, и я изо всех сил надеюсь, что он не пойдет на уроки. Но, конечно же, происходит все наоборот. Бессонов не только добросовестно посещает все положенные 5 уроков, но еще и садится рядом со мной, выгнав Алю буквально одним движением бровей. Он как бы случайно касается своим коленом моей ноги, задевает меня локтем, рисует на полях моей тетради какие-то идиотские картинки, а потом, когда я никак на это не реагирую, пишет: «Блошка, мне скучно». «Иди домой», — пишу я в ответ, — «только вместе с тобой». И на это я уже не отвечаю, стараясь не думать о том, как близко Бессонов сидит ко мне. И какая притягательная ямочка появляется у него на щеке, когда он дерзко и призывно мне улыбается. Я абсолютно не замечаю, что происходит вокруг. Кажется, одноклассники со мной здороваются. Кажется, кто-то даже подходит и спрашивает, придем ли мы. Мы? Я и Бессонов, что ли? На какую-то вписку послезавтра. Кажется, я даже говорю «нет». Но все словно в тумане. Я вижу мир как фотографию, где резкость наведена только на одну фигуру, а весь остальной фон размазан. И не надо говорить, кто эта фигура, да? Из школы мы выходим вместе, как будто у меня был другой вариант. Я уже морально готовлюсь к тому, что сейчас опять будет какой-то трюк с его стороны, чтобы я села к нему в машину. Но Бессонов вдруг спрашивает: «Прогуляемся. Я тебя провожу до дома, а потом вернусь и заберу тачку». Я неопределенно дергаю плечом вместо ответа, и мы идем рядом по узкой тропинке. Бессонов молчит, и после целого дня агрессивного флирта это ощущается странно. «Саш», — вдруг говорит он, — «дай мне один день». «Что?» — непонимающе хмурюсь я. «Дай мне один день», — повторяет Бессонов, — «который ты проведешь со мной. Ты же знаешь, я могу все провернуть так, чтобы тебе пришлось это сделать. Могу сказать своей матери, что мне капец как нужна помощь перед экзамены, и что вот есть девчонка, которая во всем этом шарит. И она через твою мать тебя вызовет лично к нам домой. Могу пойти в школу, кинуть им какой-нибудь спонсорский дар, а взамен потребовать статью про себя в этой дебильной школьной газете, которую должна будешь написать именно ты. Я много что могу, Саш, но... Не знаю, не хочу, что ли. Хочу, чтобы ты сама согласилась. Один день? Растерянно повторяю я. Да, приставать не буду. Первым к тебе лезть не буду. Обещаешь? Обещаю. Так ты согласна?